Отстучали пулеметы, осень пришла. Забывались герои, умолкла молва. Божий одуванчик попался в говне. Кожаный баллончик нарезал скакуне. Кто-то лезет в петли, что вовсе не в попад. Кто-то на иглу, там пиратский сад. Забывали сражения, набивался карман. Веселело лицо, умирал наркоман. Ступенька за ступенькой, все ниже и ниже. Ступенька за ступенькой, туда, где темно. Туда, где забито доской у окно. Туда, куда никто не придет. Туда, куда никто не придет. Туда, куда никто не придет. Туда, куда никто не придет. Стоит на панели генеральская дочь. Военная спит, катает по пятаку. Отдается в подъезде любому мудаку. Идет бритоголовый таким, на все насрать ему могут. Где никого убивать. Вчера на дороге задавили старичка. Катали до упаду, поздравляли СНК. Ступенька за ступенькой, все ниже и ниже. Ступенька за ступенькой, туда, где темно. Туда, где забито доскою окно. Туда, куда никто не придет. Туда, куда никто не придет. Туда, куда никто не придет. Туда, куда никто не придет. Светились, поздравляли народ. Пришла зима, а за ней Новый год. Собирали останки молодого удальца. Слава богу, хоть заметили потерю бойца. Бежал из окопа, кричал со мной. Запаяли в ящик и отправили домой. Забывали сражения, набивался карман. Веселело лицо, умирал наркоман. Ступенька за ступенькой, все ниже и ниже. Ступенька за ступенькой, туда, где темно. Туда, где забито тоскою окно. Туда, куда никто не придет. Туда, куда никто не придет. Туда, куда никто не придет. Туда, куда никто не придет. Туда, куда никто не придет. Туда, куда никто не придет. Туда, куда никто не придет. Туда, куда никто не придет. Thank you.